Вслед за этим Марко вспоминает о монетном дворе Хубилая и его бумажных деньгах. Обещая рассказать о них в следующей главе, Марко тут же оговаривает, что он не будет перечислять все богатства и все расходы великого государя, ибо никто этому не поверит. По-видимому, Марко сам понимал, что соотечественники воспримут далеко не все, что описано в его книге. Будучи не в силах представить себе все богатство и величие монгольского владыки и его империи, венецианцы сочли бы трезвое описание действительных фактов за фантастические выдумки автора. Монетный двор великого хана находился в Хан-Балыке, и здесь Марко видел, как печатаются и распространяются по стране бумажные деньги. Китайцы были первым народом, который ввел в употребление банкноты. Если не вдаваться в историю того, как в качестве денег ходили оленьи шкуры и другие предметы, то все же надо учесть, что, по общему мнению китайских ученых, китайское государственное казначейство впервые выпустило бумажные деньги около 650 года. Эти деньги многозначительно назывались фэй-тянь, летающие деньги. Вскоре они вышли из употребления, и вплоть до X века о них нет никаких сведений. В X веке к ним прибегли корпорации банкиров в провинции Сычуань. Немного спустя власти изъяли эти частные бумажные деньги и выпустили свои государственные. Они были в ходу все годы династии Сун. При монголах Китай бумажными деньгами был буквально наводнен. Чтобы приучить население брать эти деньги, хан Хубилай даже запретил пользоваться металлической монетой. На первых порах бумажные деньги частично гарантировались запасами металла. Но когда запасы иссякли, деньги выпускались уже безо всякой гарантии металлом. Это, разумеется, вызывало их катастрофическое обесценивание, хотя Марко, не понимая, очевидно, столь сложной финансовой системы, ничего по сему поводу не пишет. Он считает, что стоимость банкноты эквивалентна стоимости обозначенного на ней металла. Марко был не единственным путешественником Средневековья, описывавшим китайские бумажные деньги. Монах Гильем Рубрук, побывавший в Китае примерно на 25 лет раньше венецианцев, рассказывает, что, цитата, «общепринятые деньги в Китае — это хлопчатая бумага с ладонь в ширину и длину. На бумаге они дают изображение печати Мунгка, Мунка Хана». Конец цитаты. Одорико де Порденоне, находившийся в Китае в год смерти Марко Поло, 1324 год, говорит об одном налоге, который уплачивался, цитата, «пятью листками бумаги, похожей на шелк». Конец цитаты. В другом месте Одорико просит читателя не слишком удивляться могуществу правителя Катая, цитата, «ибо во всем государстве никаких денег не тратится, а некие бумажки, которые ходят как деньги». Конец цитаты. Великий арабский путешественник Средневековья Ибн Баттута, 1304-1378 годы, пишет, цитата, «народ в Китае не пользуется в торговых делах ни золотой, ни серебряной монетой. Купли и продажи у них происходят при помощи листков бумаги величиной с ладонь. На этих листках ставится знак печати императора». Конец цитаты. Пигалотти в своем путеводителе, приблизительно 1340 год, сообщает будущим путешественникам, что в Китае, цитата, «деньги делаются из бумаги». Конец цитаты. Рассказ Марко о китайских бумажных деньгах был воспринят как одна из его басен, а записи Гильома Рубрука оказались на долгое время погребенными среди церковных отчетов. Из сообщений о новой для них системе государственных финансов итальянцы в ту пору не извлекли, по-видимому, никаких уроков. Марко подробно описал, как делались бумажные деньги хана Хубилая. Это описание Марко предваряет любопытные фразы по адресу хана, цитата, «алхимию он знает вполне», конец цитаты. Во всей китайской системе финансов самой откровенной махинацией был выпуск денег из столь непрочного материала, что они вскоре изнашивались и распадались на куски. Когда деньги износятся и придут в негодность, их можно было обменять на новые, чистые. Но монетный двор брал за это 3%. Такой способ выкупа, приносивший ханской казне солидный барыш при ничтожных расходах,